Глава 22. «Если бы я только мог», — много раз думал Клейн, и знал, что не осмелится пока. Он с некоторым цинизмом позволил людям, присланным лордом Тьюсом, перевести в Лин оборудование, в том числе и лучшую свою находку — огненный шар, открытие Золотого века, которое до самого сердца потрясло прошлое столетие. Именно из-за этого шара он позволил Тьюсу захватить контроль над созданием древней удивительной культуры. Ему нужно было просто оказаться в присутствии шара и, зная его действия, настроиться на него. Затем он мог мысленно, на расстоянии, в течение 3 дней контролировать действия необычайного предмета. И вся его мощь была в распоряжении Клейна. В какой-то момент 3-го дня, точно его определить не удавалось, шар переставал повиноваться. Из действий Тьюса казалось ясным, что он не собирается запрещать Клейну доступ к оборудованию, поэтому неважно, что шар будет находиться в линии под охраной солдат. Несмотря на все свои предосторожности, Клейн не мог предвидеть, что Лин будет захвачен. И вот оружие, которое помогло бы покончить с войной, находится вне пределов его досягаемости, разве что он решится на какой-нибудь отчаянный ход. Но линские силы еще недостаточно мощны для захвата чуда. В линской армии говорили, в первый месяц новичок служит причиной гибели своих опытных товарищей. Во 2-й месяц он мешает отступлению, вызванному его же присутствием. И лишь на 3-й месяц он становится пригоден для гибели в первой же стычке. Клейн, глядя на группу новичков после нескольких недель обучения, сознавал, насколько верно это изречение. Умение хорошо стрелять из лука требовало полного единства мысли и тела. Нож не мыслим без учета действий товарищей, а владение копьем само по себе искусство. В этот вечер Клейн доложил командному составу план действий, являющихся попыткой скрыть слабость. План предусматривал использование необученных людей в первой линии обороны. Клейн говорил: «Не предупреждайте их, выведите их на открытый воздух и учите простейшим приемам пользования оружием. Сначала лук и стрелы, потом копья и, наконец, мечи». После совещания он изучил особенности сообщения городов Норрис и Ралф, которые сдались буквально без борьбы. Когда началась атака варваров, рабы просто перебили своих хозяев. Примечание генерального штаба рекомендовало массовую казнь всех пригодных к воинской службе мужчин-рабов. Клейн разослал приглашение собравшимся торговым и промышленным деятелям на утреннюю встречу и унес с собой в постель проблему рабов. В 10 утра он открыл собрание и сообщил, что армия рекомендует смерть всем мужчинам-рабам. Это заявление вызвало гул. Один сказал: «Ваше превосходительство, это невозможно, нельзя уничтожить такое ценное имущество». За 2 исключениями это оказалось общим мнением. Оба исключения принадлежали молодым людям. Один из них заявил: «Джентльмены, это необходимое действие». Другой сказал: «Я надеюсь, что кризис делает возможным осуществление большого прогрессивного дела, конец рабства в Линне». Клейн вышел вперед и поднял руку. Когда все смолкли, он начал: «Сейчас не время для полумер. Нужно принять одну или другую стороны альтернативы». После завершения переговоров между группами торговцев, их представитель сказал: «Ваше превосходительство, собравшиеся здесь деловые люди считают возможным обещать рабам свободу». Клейн долго смотрел на улыбающуюся аудиторию, потом повернулся и вышел. В этот день он подготовил специальный бюллетень. «Свобода за верную службу по приказу его превосходительства лорда Клейна Линна, правителя Линна, храмового ученого, возлюбленного самих атомных богов. Приветствую всех добрых мужчин и женщин, верно служивших защищаемой богами Линской империи. У вас есть возможность получить полную свободу, которую вы заслужили своими действиями и отношением за прошлые годы. На империю налетели жестокие и грубые варвары. Их успех может быть лишь временным. Непреодолимые силы сбираются против них. Линская миллионная армия на пути с Венеры и Марса. А тут, на Земле, готовится к сражению армия численностью более чем в 2 миллиона. У противника меньше, чем 60 тысяч солдат, и к этой маленькой армии, чей первоначальный успех объясняется внезапностью нападения, поторопились присоединиться некоторые неразумные мужчины и женщины. Всем женщинам, если только они не замешаны в преступлениях, обещаю прощение. Для мужчин, которые перешли на сторону врага, остается лишь одна надежда. Немедленно бегите из варварской армии и явитесь в один из сборных лагерей, перечисленных в конце этой прокламации. В лагере не будет стражи, и раз в неделю будет проводиться перекличка. Каждый мужчина, чье имя будет регулярно появляться в списках, получит полную свободу после разгрома врага. Для непокорных – наказание – смерть. Тем мужчинам и женщинам, которые продолжают свою верную службу, я, лорд Клейн, приказываю. Все женщины и дети должны оставаться на прежних местах и служить как раньше. Все мужчины должны явиться к хозяину и сказать: «Я хочу исполнять приказ лорда Клейна. Дайте мне недельный запас пищи, чтобы я смог добраться до сборного пункта». Получив пищу, немедленно уходите. Не задерживайтесь ни на час. Если по какой-то причине вашего хозяина нет дома, берите пищу и уходите без разрешения. Никто не помешает вам покинуть город. Всякий мужчина, к которому относится этот приказ и который будет найден в городе спустя 24 часа после объявления этой прокламации, будет заподозрен в измене. Наказание – смерть. Чтобы спастись, идите в сборные лагеря и помните, ваше имя должно регулярно появляться в недельных списках. Если варвары нападут на ваш лагерь, рассыпьтесь по лесам и холмам и прячьтесь, а потом идите в другой лагерь. Все лагеря будут снабжены пищей. Все доказавшие свою верность получат свободу, и они немедленно получат право вступить в брак. Им будут предоставлены земли для поселения, а через 5 лет они получат права гражданства. Наступает конец рабства в Линской империи. Благоразумие, безопасность, свобода. Документ имел свои слабые места, и прежде чем опубликовать его, Клейн обсуждал его достоинства с группой сомневающихся офицеров. Он не обращался к торговцам, они слишком заинтересованы в выгоде, чтобы рассуждать объективно. Клейн указал, что невозможно сохранять в тайне приказ о массовых казнях. Большинство рабов бежит, и тогда они станут опасны. Он признал, что прокламация содержит немало лжи. Только в линии миллионы рабов перешли на сторону Чиннара, который использует их для несения гарнизонной службы в городах, а его армия всегда готова к битве. Спор кончил Морит. «Джентльмены», — сказал он, — «вы как будто бы не сознаете, что наш главнокомандующий одним ударом покончил со всеми нашими иллюзиями и ложными надеждами и сразу занялся самым основным в том положении, в котором мы очутились. По самому обсуждению ясно, что у нас нет выбора. Но во время неминуемой катастрофы мы счастливы, ведь наш предводитель – первоклассный гений, наметивший дорогу, которая приведет нас к победе. Джентльмены! Да здравствует лорд Клейн Лин, исполняющий обязанности лорда-правителя Линна!» Овации длились 5 минут.